Глава 29. Тест-драйв рабочего дня. Выгода. Минимум текучести новичков на адаптации. Сложность. Найти время. Бюджет. Обед с кандидатом. Срок реализации. 1 неделя. Маркетинг. Тест-драйв – это известный маркетинговый инструмент. Перед покупкой мы даем клиенту попробовать наш продукт или услугу. Например, это может быть тест-драйв автомобиля в автосалоне, дегустация колбасы в продуктовом магазине или пролистывание книги в книжной лавке. Тест-драйв ускоряет принятие решения о покупке, снижает риски покупки, повышает доверие к продавцу. Маркетинг плюс HR. В привлечении кандидатов мы также можем использовать метод тест-драйва. Тестовый рабочий день. Чем полезно внедрение такого метода? Первое. Опыт кандидата. Тест-драйв позволяет кандидату получить реальный опыт работы в компании. Это поможет ему понять атмосферу в коллективе, темп и сложность работы. Второе. Снижение рисков. Предоставляя возможность протестировать рабочий день, компания снижает риск ухода сотрудника в период адаптации. Даже неделя работы сотрудника, который потом уходит, обходится компании в приличную сумму. Тест-драйв поможет снизить риски и ошибки подбора кандидата. Кандидат сможет оценить, насколько его ожидания совпадают с реальностью. Компания сэкономит деньги, время и нервы. Третье. Увеличение конверсии. Тест рабочего дня может значительно повысить конверсию принятия офферов кандидатами. Для людей смена работы – стресс, особенно если до этого у них был негативный опыт в другой компании. Если кандидаты смогли соприкоснуться с компанией и ее процессами, они более уверены в своем решении выйти к вам на работу. Четвертое. Сбор обратной связи. Кандидаты, прошедшие тест-драйв, смогут предоставить компании ценную информацию о том, что им нравится и не нравится. Это в дальнейшем поможет улучшить стратегию привлечения. Пятое. Создание лояльности. Предоставление такой возможности кандидату может способствовать формированию быстрой лояльности к вашей компании. Новый сотрудник может стать вашим амбассадором и рекомендовать вас как работодателя своим знакомым. Смелее запускайте в ваших компаниях тестовые рабочие дни перед приемом сотрудника на работу. В выигрыше будете и вы, и кандидаты. Первый шаг. Организуйте на вашу вакансию тест-драйв рабочего дня.